Часть первая, глава 16. Рычагов забеспокоился, что древая копилка, опьянив, сорвет интервью с майором Хаусеном. Адрес, названный американцем шоферу такси, Рычагов не расслышал и теперь пытался запомнить улицы, по которым они проезжали. Это было нелегко. Такси мчалось очень быстро, а город уже окутывали ранние осенние сумерки. Путь оказался совсем не таким коротким, как говорил Стисон. Ехали 27 минут. Дом, у которого остановилась машина, был обычным жилым домом, тесно зажатым с обеих сторон такими же зданиями. Отто Тиссен, который в дороге успел вздремнуть, встрепенулся, удивленно оглянулся по сторонам, потом, видимо, вспомнив, почему он здесь, молча вылез из такси и пошел к подъезду. Рычагов, расплачиваясь, спросил шофера: «Как называется эта улица?» «Ромбергштрассе». «Метро далеко отсюда?» «Рядом». «Бельгия, где ты?» — крикнул Стисон. «Скорей!» Когда они поднимались в лифте, Стисон сказал: «Действуй смелее. Хаусен не любит тряпок». Дверь им открыла пожилая немка в кружевной наколочке на пышных волосах. Стисон бесцеремонно отстранил ее, и они вошли в переднюю. Из-под столика послышалось грозное рычание и высунулась безобразная морда бульдога. «Морец Туба!» — весело крикнул Стисон. Собака замолчала. Тотчас быстро открылась одна из дверей, и Рычагов увидел Хаусена. Он был в стеганом халате, в руке держал открытую книгу. «А, дырявая копилка! Тебе что понадобилось?» Говоря это, Хаусен пристально смотрел на Рычагова. «Не спутал ли ты адрес? Ведь здесь живу я, а не мисс Виски». «Я ничего не спутал, Хаусен», — спокойно и трезво ответил Стисон. «Поскольку после обеда спать вредно, я привез бельгийского коллегу, который хочет задать тебе парочку вопросов. Познакомьтесь, это журналист Пауль Рене». Рычагов, видя, что Хаусен не собирается протягивать руки, поклонился, удивляясь меж тем памяти Стисона, который не забыл его бельгийского имени. Хаусен обратился к Рычагову. «Я не знаю, сколько Стисон взял с вас за эту протекцию, но он должен был предупредить вас, что, в общем, это неблагоразумная трата времени». Это было похоже на предложение убираться во свояси. Рычагов робко и просительно сказал: «Мистер Хаусен, я прошу вас подарить мне 15 минут». «Проходите». Хаусен посторонился, пропуская мимо себя Стисона и Рычагова. Кабинет Хаусена, когда они вошли, оказался очень просторным, но вся его обстановка состояла из одного стола, перед которым беспорядочно стояли 5 жестких кресел. Полированная поверхность стола сияла, освещенная настольной лампой дневного света. Из пепельницы под абажур струилась голубая ленточка дыма. Больше на столе ничего не было. Все стены были оклеены однотонными светлыми обоями. От камина распространялось тепло. Там багрово тлела горка каменного угля. Хаусен сел за стол, сцепил тонкие пальцы рук и посмотрел на Рычагова. «Спрашивайте». Рычагов улыбнулся. «Я предупрежден мистером Стисоном, что самым интересным вы молчите. Было бы удивительно, если бы у вас была слава иная». «Тогда просто не было бы меня», — небрежно обронил Хаусен. «И поэтому вы авансом простите мне мои глупые вопросы, но я буду стараться спрашивать вас о том, о чем можно сказать». «Спрашивайте». «Чем вызвано ваше прозвище «Отец русских перебежчиков»?» На сухом желтоватом лице Хаусена мелькнула тень улыбки. Показав на Стисона, возившегося в это время со своим фотоаппаратом, он сказал: «Из всех кличек щедро изготавливаемых журналистами, только Стиссену досталась точная. А потому и всем понятная. Древая копилка. Верно, Стиссен?» Тот кивнул и стал целиться объективом на Хаустона и Рычагова. «Зачем ты снимаешь?» «Я напечатаю этот снимок с подписью «Бесполезный штурм Бельгией американской крепости Хаустон». Неплохо, а?» Хаустон благосклонно улыбнулся, и Рычагов понял, что майор лести не отвергает. «Вы мне не ответили, мистер Хаустон», — сказал Рычагов. «Разве?» — притворно удивился Хаустон. «Ах, да. Но прозвище глупое. Если я отец русских перебежчиков, должна быть и мать. Но кто она?» «Да, штурмовать крепость Хаустон нелегко. Рычагов это уже видел. Майор был скользкий, как мокрый камень». «Бывают ли случаи побега американцев туда, на восток?» «Бывают», — мгновенно ответил Хаустон. «Много таких случаев?» «Не считал». «А почему бегут американцы?» «Это лучше всего узнать у них самих». Отто Стиссен, тихо посмеиваясь, продолжал щелкать фотоаппаратом. «Кто прибежал с востока последний?» — спросил Рычагов, впившись взглядом в Хаустона. «Тот, после которого больше пока никого не было». Конечно, Рычагову хотелось назвать фамилию Кованькова и посмотреть хотя бы, как прореагирует на это Хаустон. Но такое уточнение могло показаться майору подозрительным. «Русский уверяет, что их людей еще и похищают. У них есть хоть какое-нибудь основание для этого?» «У них?» — переспросил Хаустон. «Да». «Так почему же вы спрашиваете об этом у меня? Я лично в подобных голливудских сюжетах не участвую». «Вы лично нет, но, может быть, это делают ваши люди». Хаустон удивленно посмотрел на Рычагова и громко крикнул: «Фрау Эльза!» В комнату вошла та пожилая женщина, которая открывала дверь. «Фрау Эльза, вы когда-нибудь участвовали в похищении русских?» У женщины глаза стали круглыми. «Что вы говорите, мистер? Никогда?» «Спасибо, извините. Можете идти». Женщина вышла. Хаустон сказал: «А больше у меня никаких людей нет». Стиссен, держась за живот, ходил по кругу. «Нет, Бельгия, да куда тебе своей бейсбольной площадкой?» Майор Хаустон сидел с бесстрастным лицом, на котором ни один мускул не дрогнул. «Да, мистер Хаустон, у меня только один способ порадовать своих читателей — это точно изложить нашу беседу, не думая о том, что я буду выглядеть полным идиотом». «Это уже ваше дело», — отрывисто произнес Хаустон и посмотрел на часы. «Мой послеобеденный отдых окончен. Извините». Он встал. Рычагов со Стиссеном вернулись в бар. «Ну, бейсбол, укусил тебя за ухо. Рычагова удивляло, что Стиссен был совершенно трезв. «Ох, парень, и вид же у тебя был. Котенок беседует с бульдогом». Рычагов махнул рукой. «Выпьем с горя. Вот это разговор мужской. Я уж думал, ты не догадаешься». Стиссен опьянел очень быстро. Но теперь с ним произошла совершенно иная метаморфоза. Он стал мрачным и злым. «Знаешь, что такое Америка?» — вдруг заговорил он. «Все делают бизнес? Чепуха! Все только думают, что делают бизнес». «Ну, все же мы знаем, — возразил Рычагов, — что у вас в частной инициативе дан полный простор». «Идиот! Насмотрелся нашего кино! Мой дед — пионер заселения, умер нищим. Отец лбом бился о стену, тоже делал бизнес. Умер, не выплатив кучу кредитов. Из дома нас вышвырнули, мебель отобрали. Тьфу! Теперь вот я кувыркаюсь. Но я человек благородный. Я не положу детей. Поколение нищих на мне заканчивается. Хватит. Че ты улыбаешься? Вернешься на свою бейсбольную площадку, твой шеф даст тебе коленом, знаешь куда? Не исключено. Грустно улыбнулся Рычагов. А я на тебе все-таки заработаю. Сколько? Если у моего шефа печень будет в порядке, $50. Даю 100. За что? За пленку с моим портретом. Сами понимаете, если это фото будет у вас напечатано, мой шеф уже наверняка воспользуется своим коленом. Серьезно, бейсбол? 100? Серьезно? Только марками. Один черт, давай. Стисон начал быстро профессиональным движением перематывать пленку. Засветить? Не надо. За $100 дайте без засвечивания. Сам дома проявлю на память. Тогда еще $5 за кассету. Ладно. Рычагов получил пленку, передал деньги Стисону и расплатился по счету. Вскоре они расстались. «Ты все же деловой парень», — проговорил Стисон, прощаясь. «Если тебе еще понадобится моя помощь, я здесь каждый день в обеденное время. Приходи, сделаем еще какой-нибудь бизнес». Он махнул рукой и грузно зашагал в ночную темень, расплавленную цветным кипением неоновых реклам.